А мечты о необычайной любви бросьте. Все прошло. Вот и сами вы какой стали, сосед, а? Толстенький, в укоротившихся брючках. Ну что вам еще нужно? Та, тонкорукая, воображаемая, с яйцевидным личиком оставьте. Вы папаша уже. Валяйте, а? Кровать у меня замечательная. Покойник на лотерее выиграл. Стеганое одеяло. И присмотрю за вами, пожалею, а? Иногда явную неприличность выражал ее взгляд. Иногда при встрече со мной из горла ее выкатывается некий маленький звук, круглая голосовая капля, вытолкнутая спазмой восторга. Я не папаша, стрепуха. Я не пара тебе, гадина. Я засыпаю на бабичевском диване. Мне снится, что прелестная девчонка, мелко смеясь, лезет ко мне под простыню. Мои мечтания сбываются. Но чем? Чем я отблагодарю ее? Мне делается страшно. Меня никто не любил безвозмездно. Проститутки и те старались содрать с меня как можно больше. Что же она потребует от меня? Она, как полагается во сне, угадывает мои мысли и говорит: «О, не беспокойся, всего четвертак». Вспоминаю из давних лет, я, гимназист, приведен в музей восковых фигур. В стеклянном кубе красивый мужчина во фраке с огнедышащей раной в груди умирал на чьих-то руках. «Это французский президент Карно, раненый анархистом», — объяснил мне отец. Умирал президент. Дышал. Закатывались веки. Медленно, как часы, шла жизнь президента. Я смотрел, как зачарованный. Прекрасный мужчина лежал, задрав бороду, в зеленоватом кубе. Это было прекрасно. Тогда я услышал впервые гул времени. Времена неслись надо мною, я глотал восторженные слезы, я решил стать знаменитым, чтобы некогда мой восковой двойник, наполненный гудением веков, которое услышать дано лишь немногим, вот так же красовался в зеленоватом кубе. Теперь я пишу репертуар для эстрадников. Монологи и куплеты о фин-инспекторе, сов-барышнях, непманах и алиментах. Учреждение шум и тарарам, все давно смешалось там. Машинистки Лизочки Каплан подарили барабан. А может быть, все же когда-нибудь в великом паноптикуме будет стоять восковая фигура странного человека, толстоносого, с бледным добродушным лицом, с растрепанными волосами, по-мальчишески полного, в пиджаке, сохранившем только одну пуговицу на пузе, и будет на кубе дощечка Николай Кавалеров. И больше ничего. И все. И каждый увидевший скажет «ах!» и вспомнит кое-какие рассказы, может быть, легенды. Ах, это тот, что жил в знаменитое время, всех ненавидел и всем завидовал, хвастал, заносился, был томим великими планами, хотел многое сделать и ничего не делал, и кончил тем, что совершил отвратительное, гнусное преступление. С Тверской я свернул в переулок. Мне надо было на Никитскую. Раннее утро. Переулок суставчат. Я тягостным ревматизмом двигаюсь из сустава в сустав. Меня не любят вещи. Переулок болеет мною. Маленький человечек в котелке шел впереди меня. Сначала я подумал, он спешит, но вскоре обнаружилось, что торопящаяся походка с подбрасыванием всего туловища свойственна человечку вообще. Он нес подушку.